Глава пятая. Если снаружи замок поразил меня своей величественностью, то его внутреннее убранство вызвало совсем другие ощущения. Мне стало как-то тягостно. Не знаю, что тому было причиной, усталость ли, подсознательное ощущение того, что нас вот-вот начнут резать на лоскуты, чтобы там Рози не говорила, или просто полумрак и запах пыли, которые окутали меня и Гарольда сразу после того, как мы перешагнули порог. Давил этот замок мне на нервы. Давил. Хотя, по сути, здесь все было очень и очень необычно. На стенах висели огромные звериные головы. Я даже предположить не мог, что на свете имеются лоси и медведи таких размеров. А еще коридор, по которому мы шли, являл собой целую галерею. В нем были расставлены вдоль стен статуи. Или как это называется? В общем, фигуры воинов в доспехах, шлемах и с оружием в руках, изготовленных с немалым умением и прилежанием. Они как живые стояли, честное слово. У каждой был собственный постамент, снабженный надписью, как видно, объясняющий любопытствующим, к какой эпохе относится тот или иной экспонат. «Предков твоих доспехи, да?» — спросил я у Гарольда, который настолько шустро вышагивал по этому коридору, что я еле за ним поспевал. Рози с нами уже не было. Ее несколько девушек-служанок повели в мыльню. Причем моя суженая серьезнейшим тоном прямо на ходу сообщила этим бедолагам, что если те проявят должную сноровку, то она их наградит. А если нет, то запорит на конюшне. Причем собственноручно. Что именно она имела в виду под словом «сноровка», понятия не имею. И может, к лучшему. «Нет», — отозвался Гарольд. «Это лучшие из противников, которые выпали на долю монбронов селестрийских». «В смысле?» — даже остановился я. «То есть это доспехи тех, кого твои предки убили?» «Не только доспехи», — поправил меня Гарольд и подошел к ближайшей фигуре. «Вот, например, лотус Железные Челюсти, кузен короля, который лет 300 назад правил нашей страной. Был он разбойник, насильник и растлитель, по которому петля плакала. Но вешать было нельзя, все же он королевской крови. Тогда, по велению монарха, который сам не хотел обогрять руки родственной кровью, мой предок Этьен Монброн взял штурмом замок этого негодяя, перебил там всех, кого можно, и сошелся с ним в решающем поединке. Как ты понимаешь, победа осталась за ним. А тело лотуса привезли в замок, отдали чучельникам, а после установили сюда, к остальным трофеям моего рода». Гарольд раскрыл створки шлема, и я увидел в образовавшемся отверстии давным-давно мумифицировавшееся лицо того, кто некогда разбойничал, насиловал и растлевал. Причем зубы у этого бывшего человека и впрямь были железные. Да еще и острые, как у волка. «Это они тут все с начинкой?» — с неподдельным уважением спросил я. «Однако». Проход был длинный, а чучел вдоль стен по обеим сторонам стояло никак не меньше 3 с лишним десятков. «Здесь только лучшие из лучших», — прояснил Монброн. «Хороший враг, как и хороший друг, встречается нечасто». «Ладно, пошли, пошли. Мне надо повидать родных до того, как за стол сядет дядюшка». Тобиас с нами не пошел. Он сослался на какие-то дела и обещал присоединиться к застолью вот-вот, прямо с минуты на минуту. То, что он собирался раздать какие-то указания, напрямую касающиеся нас, было несомненно. Но какие именно, узнать не представлялось возможным. Формальности были соблюдены, и нам не оставалось ничего другого, как отправиться за стол. Я не удержался от соблазна приподнять забрало шлема чучела, стоящего следующим за лотусом Железные Челюсти. Джотто – клятва преступник, убит летом 22 ГП BC, увидел сморщенное, как старое яблоко, лицо с двумя глубокими впадинами вместо глаз, непроизвольно икнул и вернул забрало на место. Не знаю, как именно окончил свои дни Джота клятвопреступник, но, сдается мне, настрадался он перед этим изрядно. Хотя, возможно, и за дело. Пройдя еще пару коридоров, стены в одном были украшены щитами с разнообразной гербовой символикой, а в другом – вымпелами на древках. И, поднявшись по лестнице, мы, наконец, оказались в помещении, которое я безошибочно опознал как обеденную залу. Ну или трапезную. В любом случае, это было место, где едят. Во-первых, здесь дурманище пахло жареным мясом со специями и иной снетью. Во-вторых, здесь стояли столы. В-третьих, за этими столами сидели люди. Точнее, пяток разновозрастных девиц, стройный юноша с бледным лицом, а также очень красивая и очень грустная немолодая женщина в черном бархатном платье. Желудок, учуяв ароматы пищи, взвыл так, что мне даже стало неловко. «Матушка!» Непривычно мягко произнес Гарольд и устремился к женщине, которая, только заслышав его голос, тут же вскочила на ноги и поднесла правую ладонь ко рту. Монброн опустился перед ней на колени и как-то очень по-детски ее обнял. «Я всегда говорил, что в нем больше человеческого, чем все думают. Просто он это умело прячет, старается не давать хода эмоциям. Вот и маму он любит». «Гарольд!» — взвизгнула одна из девиц со светлыми, почти белыми волосами, сложенными в очень сложную прическу. «А нам сказали, что ты мертв! Опять ты нас надул, паршивец!» «А я говорила, что он не мог погибнуть запросто, на какой-то там войне!» — сообщила всем другая девушка с остреньким носом. «Слишком это для него просто!» Остальные барышни тоже начали щебетать, но разобрать что-либо в этом гвалте было сложно. Гарольд тем временем встал с колен, обменялся с матерью несколькими фразами, но что именно он ей говорил и что она отвечала, я не разобрал. Может, оно и правильно. Не все мне знать надо. Бледный юноша встал из-за стола и подошел к Гарольду. Как видно, это и был его брат Генрих, который не уверен в себе и на которого трудно положиться в тот момент, когда все вокруг рушится. «Фон Рут», — повернулся ко мне Монброн, не обращая особого внимания на брата. «Что ты там встал?» «Вот, мои дорогие, это барон Эраст фон Рут, мой друг. Ему я доверяю как себе, так что и вы относитесь к нему соответственно». «Симпатичный». Одновременно и с одинаковой интонацией сказали сразу две девицы. «Добро пожаловать», — произнес Генрих. Матушка Монброн ничего не сказала, но благожелательно потрепала меня по волосам, когда я целовал ей руку. Девицы тем временем продолжали галдеть, совершенно не обращая внимания на то, что я отлично слышу их разговоры. Сдается мне, не преувеличивал ничего Гарольд в своих рассказах о них. Возможно, даже наоборот, преуменьшал. «Интересно, он не девственник ли?» «Хорошо бы. Говорят, они такие забавные, вот бы попробовать». «Любопытно, откуда он? Если с запада, еще ничего. Но на восток я замуж не пойду». «Можно подумать, он именно на тебе женится». «Не красавец, нет, зато глазки умненькие». У меня возникло ощущение, что я лошадь на рынке, и ко мне сейчас прицениваются. Серьезно. Еще я понял, что надо эту опасность в корне давить, от греха. И дело не только в пяти похоронах, которые запросто может устроить Рози, увидев всего лишь часть той вакханалии, которая имела место быть здесь и сейчас. Просто ни к чему мне все это. А прекратить подобное можно только одним способом. Надо стать для них неинтересным. «Ох, и хороши у тебя сестры! У нас в лесном краю нет таких. — громко проорал я. «А, так тебя, Розедок! Опять соплей полный нос!» И после этих слов я сморкнулся прямо на пол, понимая, что тем самым навсегда порчу свою репутацию в глазах всех поколений Монбронов, сколько бы их еще не было на свете. А также надеясь на то, что после этого Гарольд не бросит мне вызов на поединок, когда мы закончим разбираться с его делами. Все-таки это родовое его гнездо. «Фу!» — сообщили сразу 4 из 5 девушек брезгливо и посмотрели на меня презрительно. И только одна из них, остроносенькая, делать этого не стала. Более того, она заулыбалась. «Садись за стол, старина!» — скрыв улыбку, предложил мне Гарольд и хлопнул меня по плечу. «В ногах правды нет». «Покушать бы!» — одобрительно сообщил ему я, старательно копируя манеры и речь Фалька и плюхаясь на лавку неподалеку от Генриха. «Свинки там жареной, овощей каких, хлебушка, подливы. Гороху моченого можно для приятственного бурления в брюхе. И пивка побольше». Если у брата Гарольда и было в планах что-то вроде рукопожатия, то после моей выходки он ничего такого делать не стал, ограничившись кивком и повторив уже произнесенную им фразу «Добро пожаловать». Впрочем, пообщаться нам и не удалось бы, поскольку почти сразу Гарольд поинтересовался у брата. «Ну, Генрих, теперь расскажи мне, как оно все вышло. И поспеши, пока не пришел дядюшка». «Все что?» — вяло спросил Генрих. «Как мне кажется, ничего особенного или из ряда вон выходящего не случилось». «Вот такой у меня брат». «Представитель старшей ветви древнего рода Монбронов», — весело, почти залихватски сказал мне Гарольд. «В замке, как хозяин распоряжается сородич из младшей ветви, его сестер вот-вот спровадят в дом терпимости. Матери нужна поддержка в этот трудный час, но она ее не получает. Отец убит, а мой братец считает, что все идет нормально». «Отец умер сам». Наконец-то в голосе Генриха появились живые нотки. «Это доказанный факт, который ни у кого, кроме тебя, не вызывает сомнения. Мама в полном порядке. Что же до наших с тобой сестер? Ты сам все про них знаешь. И помнишь. Дом терпимости? Не смеши меня. От наших с тобой сестер содержатели иных подобных домов как от чумы будут шарахаться». «Экий мерзавец ты, Генрих», — лениво сообщила та девица, что была с роскошными волосами. «При госте нас позоришь. Он хоть и из немыслимой глуши, но все же». Впрочем, на ее слова, кроме меня, внимания никто не обратил. «И самое главное...» Генрих встал и уперся кулаками в стол. «Я хочу напомнить о том, что, поступив в обучение к колдуну, ты лишился всех прав. Прав на все. Ты не наследник родовой части, родового добра, славы предков и всего прочего. Ты уже 2 года как никто, Гарольд. Никто. И, значит, ты не вправе ничего требовать у меня. Ради правды. И до того ты этого делать не вправе был. Просто в силу того, что старший брат я. Но тогда тебе многое прощалось за твою лихость, удаль и живую кровь Монбронов. За все то, чего не было у меня. Но теперь... Кто ты такой? Радуйся, что тебя вообще пустили сюда, в этот дом. Тебя и твоего приятеля не вижу. Мой славный Генрих! Я удивлен абсолютно!» Без наигрыша произнес Гарольд. «Ты ли это? Вечно тихий, вечно молчащий. И вдруг на тебе! Правда, я не понимаю, почему ты так набросился на меня. Мы ведь не враги!» «Ты уверен в этом?» Генрих криво улыбнулся. «Просто ты раньше этого не замечал. Да и когда тебе? Ты всегда то на балу, то в кровати очередной придворной дамы, то на поединке с мужем этой дамы, а то и вовсе на войне. От отца только и было слышно, мой Гарольд опять умудрился нашалить. И главное, он был счастлив, узнавая про твои шалости. Внешне хмурился, ругал тебя, но в глубине души был рад. Даже то, что ты обрюхатил мою невесту, мою Люсиль, и то назвал проделкой. Проделкой! «Я?» – ошарашенно произнес Гарольд. «Люсиль? Ты в своем уме?» «Мне все известно», – прошипел Генрих и помахал пальцем у носа Монброна. «Все! Я видел ублюдка, рожденного ей! Это вылитый ты!» Люсиль, правда, до последнего момента твердила, что это не так, что все было наоборот, что ты ее спас. «Но я-то знаю правду!» Эта лживая дрянь просто выгораживала тебя. Даже когда она умирала, то твердила, что это мой ребенок, а не твой. «Как интересно!» — Гарольд обвел взглядом потолок залы. «Это все? Или у тебя еще есть что сказать?» По лицу его матери текли слезы. Сестры испуганно глазели на происходящее и даже не перешептывались. Судя по всему, они таким Генриха тоже никогда не видели. «Есть!» — кривя губы, сообщил ему старший брат, щеки которого от эмоций и криков изрядно порозовели. «Знаешь, ты меня очень расстроил. Я ведь был уверен в том, что ты непременно примчишься сюда, узнав про смерть отца и прочее бесчинство. И очень надеялся на то, что ты поступишь так, как всегда, то есть ворвешься в замок, прикончишь дядюшку, точнее попытаешься это сделать, и вообще наделаешь разных глупостей, вроде кровопролития и возмущения порядка. Ты же Гарольд Монброн, надежда рода, у тебя есть все права на это. И после этого я испытываю давно ожидаемую огромную радость, глядя на то, как тебя четвертуют на судной площади, потому что никаких прав у тебя нет и быть не может. Разве что на небольшое ежемесячное вспомоществование. Что-то вроде сотни золотых. Ах да, и еще небольшого поместья на южной границе Силистрии». «Это правда», — прошептала мать Гарольда, не поднимая глаз. «Такова последняя воля покойного. Все права унаследовал Генрих, который тут же отдал их младшей ветви Монбронов», — с невразимым ехидством произнес братец Гарольда, шутовски разводя руки в стороны. «В обмен на пару услуг и еще кое-что». «Ну, с одной услугой не сложилось», — миролюбиво сообщил брату Гарольд. «Я не стал безобразничать. Я предпочел другой путь, мирный. Что же тебе еще обещал наш дядюшка?» «В том числе то, что сделаю все для того, чтобы ты умер, мой дорогой племянник», — раздался бас дядюшки Тобиаса. «И не просто умер, а на глазах у всего города, опозоренный и ошельмованный. Это было обязательное требование Генриха». Новый хозяин родового гнезда Монбронов вошел в залу, прошествовал к массивному дубовому креслу, стоящему во главе стола, и плюхнулся в него. «Это-то понятно». Гарольд взял ломоть хлеба из плетеной корзины и с аппетитом отхватил зубами сразу половину. «А что еще?» «Еще?» Дядюшка гулко рассмеялся. «Еще он получит руку моей дочери. Единственный, прошу заметить. Пока единственный. Надеюсь, что чрево твоей матушки еще способно к деторождению, и у меня появятся другие наследники. Мы даже уже обручены с Лизелоттой, дорогой братец», — добавил Генрих. «Да-да. И в брачном договоре, который мы подпишем, четко указана сумма приданого, которая меня вполне устраивает». «Ну и еще кое-что он получил по мелочам», — закончил дядюшка благодушно. «Но в целом твой брат, любезный племянничек, очень и очень неглупый малый. Кстати, если бы ты даже не отправился учиться на колдуна, то для тебя и твоего отца все равно дело бы кончилось почти тем же самым, что и теперь. Ну, единственное, что ты умер бы в корчах от жуткой боли в животе. Я человек не злой. Мой брат не мучился. А вот Генрих, он другой. Мать Гарольда издала горловой звук. Дядюшка сурово на нее зыркнул, и женщина испуганно замолкла. «Да, Генрих другой», — согласился с ним Гарольд. «Совсем другой. Эраст, ты прости меня». «Не понимаю, о чем ты?» Я тоже потянулся за куском хлеба. Уже отлично понимаю, что разносолов нам не видать. Разве что за скудность стола извиняешься. Так это не твоя вина, а твоего родича, пригласившего нас на завтрак. Прижимистым он оказался. Да попросту жадиной. А что, переводить на вас еду? Даже как-то удивленно ответил дядюшка Тобиас. В башне на площади вас покормят. «Я слышал, что наш славный король на ее узниках не экономит. Он считает, что особо опасные преступники, те, что приговорены к смерти, должны в полной мере ощутить его доброту и сердечность. Не очень приятное название «Башня на площади». Да и упоминание про смертные приговоры мне не очень понравилось». «Значит, уже все готово», — подытожил Монброн. «Надо же! Я сам сунул голову в петлю». «Вернее, сделал шаг к эшафоту», — поправил его Тобиас. «Я уже говорил, что одно из требований Генриха — публичная казнь. Четвертование или колесование — тут уж как судьи решат. Его оба варианта устраивают. Плюс, естественно, лишение дворянской чести». «Это как?» — изумился я. «Как девку лишают, это понятно. Но тут-то как? Или я чего-то про Силистрию не знаю?» «Будет написан специальный королевский указ о том, что ты отныне лишен права носить родовую фамилию, лишен права проживать в столице и еще много чего другого», — объяснил мне Гарольд. «Крайне унизительная процедура, поверь мне». «Ишь, как они размахнулись», — скептически произнес я. «И даже нас не спросили, хотим мы того или нет. Я так думаю, что тянуть больше не стоит. Братца твоего мы прикончим сразу, без особых хлопот. Да я сам и прирежу его, чтобы тебя потом совесть не мучила. С дядюшкой хлопот побольше будет. Больно он толст. Но тут главное брюхо вспороть, а там он сам богам душу отдаст. А дальше? Да, по трупам до входа пойдем. Не в первый раз». Про магию я упоминать не стал. Ни к чему это. Хотя, если дело и впрямь дойдет до драки, я в ход ее пущу непременно. Того же дядюшку ей попотчую. Дядюшка Тобиас усмехнулся, взял колокольчик, который стоял перед ним, несколько раз качнул его влево-вправо. Скрипнули двери, и в зале сразу стало многолюдно. Причем все вновь прибывшие держали в руках арбалеты, болты которых были направлены на нас. «Кстати, неплохая альтернатива, братец», — заметил Генрих. «Мне это невыгодно, но тем не менее. Это легче и проще, чем свидание с палачом на Судной площади». «Легче», — признал Гарольд, — «и проще. Но я за последние 2 года очень отвык от очевидных вещей. Жизнь, знаешь ли, как-то все так хитро выворачивала, что простые пути стали казаться не слишком верными. Да вот и сейчас, казалось бы, мне надо вынуть шпагу, попробовать убить тебя и получить 10 арбалетных болтов. Все так просто. Но в чем смысл? Ты уцелеешь, поскольку я не успею этого сделать. У меня же шансов остаться в живых не будет вовсе. Если же я не стану пробовать тебя убивать, то и эти господа не посмеют стрелять. Нет повода». Гарольд тянул время, это я прекрасно понимал. Ему ли не знать, что в нашем мире принято убивать без повода? Вот только ради чего он его тянул? Ждал Рози? Но, как по мне, лучше бы ей здесь и не появляться. Мы умрем, это ладно. Но ее смерти я не хотел. Может, это и есть любовь. Но когда не хочешь смерти близкого тебе человека настолько, что будешь рад умереть раньше него... «Племянник, заканчивай этот балаган», — хлопнул ладонью по столу Тобиас. «Кладите оба оружия на стол и оставим пустые разговоры. И сразу, все эти ваши пройдем по трупам, только иллюзия. Во дворе вас ждет народу больше, чем здесь. Втрое больше». «Наши дрязги — это наши дрязги», — ровно произнес Гарольд. «Фон Рут тут ни при чем, как и де Фюрьи. Со мной будь что будет. Но с какой стороны они в этой истории?» «Мистрес де Фюрьи и вправду ни при чем», даже как-то радостно заявил дядюшка Тобиас. «Она будет гостьей в моем доме. Я ее с дочкой познакомлю. А если ее родня пожалует, то и их встречу да привечу. Хоть это Рози и из вашего колдовского выводка, но все одно она де Фюрьи. Фамилия, подкрепленная серебряными рудниками и обласканная сразу двумя королями. Так что за нее не волнуйся. Она сейчас поплещется в мыльне, потом позавтракает, а потом найдем, как ее развлечь. Так что про вас она и не вспомнит. А вот приятель твой, он никто, нищеброд из лесов. Кабы он еще не видел и не слышал ничего. Но это не так. Да еще и брюхо мне хотел распороть, гаденыш такой. И дядюшка, наконец, сняв маску добряка, оскалил зубы и замахнулся на меня своей лапищей. «Вот, Гарольд», — удовлетворенно заявил другу я, «теперь у нас равные права на то, чтобы убить его. Тебе надо отомстить за честь семьи, а мне за свою собственную». «Идиоты», — показав на нас, произнес дядюшка. «Все, надоели они мне. Хватайте их». Часть воинов дядюшки побросала свои арбалеты и кинулась к нам. Вот тут я и растерялся. То ли доставать шпагу и дагу, то ли нет. Достанешь — получишь болт в грудь или в голову. Не достанешь — считай, сдался, а я этого не люблю. Пока голова соображала, пальцы правой руки, повинуясь рефлексу, который вбивал в нас ворон, уже привычно сплелись. Формула вертелась на языке, и я было почти пустил заклинание в ход, как поймал взгляд Генриха. Ожидающий, полный надежды. Этот поганец хотел, чтобы мы выкинули что-то подобное. Более того, на это и был расчет. Ему не колесование наше было нужно, не четвертование. Ему сожжение хотелось посмотреть. «Гарольд, только кулак или сталь?» – заорал я, ткнув пальцами в глаза первому набежавшему здоровяку. «Этот трюк у меня отлично получался еще в Раймилле. Без ничего». «Понял», – ответил мне Гарольд и врезал кулаком одному из стражников. «Как по мне, надо вовсе без крови обойтись, а то ее на нас повесят». «Без крови это было все равно, что сдаться». Собственно, нас и скрутили через минуту. Может, это и неправильно. Может, стоило все же попробовать прорубить себе путь? Да и потом, не один же коридор в этом замке. Есть какие-то тайные ходы и все такое. Но это должен был решать Гарольд. А он за шпагу не взялся. Значит, не счел нужным. Выходит, есть у него какие-то резоны так поступать. «И снова ты ошибся», — попенял Генриху дядюшка. «Они колданут, они колданут!» «Вот, не колданули!» «Даже за сталь не взялись негодяи такие!» «Слушай, может, в дальних краях Гарольд и впрямь ума-разума набрался?» «Тогда его точно убить надо», — буркнул Генрих, который, несомненно, был крайне разочарован нашим поведением. «Я в те времена, когда он был дураком, еле его выносил. А уж в качестве умника он станет вовсе нестерпимым». «Не набрался», — с сожалением произнес мой друг. Теперь я это наверняка знаю. Не послушал умного совета. Сделал все по-своему, как привык. И вот результат. Снявши голову, по волосам не плачут, назидательно произнес дядюшка. А вообще да. Сиди ты на западе, не сунься сюда, тогда и жив бы остался. Ну да, сплюнул Гарольд. А вы бы все новых и новых наемных убийц подсылали. Не без этого, признался дядюшка, подходя к нему и доставая из ножен его дагу. Но и ты пойми меня. Ты мне живой не нужен. Положение при дворе шаткое пока. Не всем фамилиям пришлось по душе то, что произошло. А если еще и вспомнить про родню твоей матушки? Опять же, ну, как ты к Рою Шестому побежишь? Он тебя всегда любил. Из Дефюрьи ты сошелся близко. Твой лучший друг – жених одной из их рода. А ведь я про это даже и не знал. Нет, никак тебе жить нельзя. И приятелю твоему тоже. Генрих, иди сюда. Брат Гарольда болезненно скривился. «Может, без этого обойдемся?» — спросил он у дядюшки. «Как?» — пожал мощными плечами он. «Надо, сынок, надо. Терпи». Генрих так и не тронулся с места, когда Тобиас в несколько шагов приблизился к племяннику и вогнал лезвие даги ему в бок. Не глубоко, так, чтобы кишки не повредить, но кровь брызнула из раны моментально, закапав пол трапезной. На калете Генриха расплылось темное пятно. Он побледнел еще больше, хоть казалось дальше уши некуда. «Ну и для полноты картины займусь тобой». Тобиас было хотел пустить в ход оружие Гарольда, но потом подумал и, подойдя ко мне, достал из ножен уже мою дагу. «Лучше так. Не будем обманывать королевский суд во всем. Пусть будет хоть что-то по правде». Себя он жалеть не стал. Вспорол камзол на груди, да так, что белая рубаха под ним мигом стала красной. И еще полоснул как следует руку. «Врать не стану. Впечатлил меня. Не всякий так себя резать сможет». «Другого-то запросто, но вот себя...» «Зови!» Стряхнув капли крови с руки на пол, скомандовал одному из воинов Тобиас. «Можно!» Дверь скрипнула, и в залу вошел достаточно скромно одетый человек, в котором я сразу же каким-то шестым чувством угадал судейского. Не знаю отчего, но эту публику от любой другой я отличу сразу. Они в любом королевстве одинаковы, и рамильские от местных не отличаются ничем. Может, они и вовсе отдельная ветвь человеческая. Некое племя, которое рождается для судейских нужд. «Вот они, злодеи!» — рыдающим голосом произнес дядюшка. «Я их принял в доме как родных, как самых близких мне людей, а они... пытались убить меня. Пытались убить Генриха». Бледный Генрих так и стоял. В глазах его плескалась боль и страх. Он, похоже, впервые в жизни так близко столкнулся с этой стороной жизни и теперь пытался осознать, что ему делать дальше. В смысле, умирать или еще пожить? «Бедный мальчик», — прорычал дядюшка и толкнул племянника в грудь. Тот рухнул в свое кресло и громко заорал от боли. «Вот, видите, каково ему? Не то страшно, что в бок ударили, что лезвие чудом не вспороло ему печень. То страшно, что это сделал его брат, брата-убийца. Что может быть пострашнее?» «По королевскому уложению братоубийство карается четвертованием», невозмутимо пробубнил судейский. «Свидетели есть?» «Полный зал!» — обвел рукой трапезную Тобиас. «Вот, все они видели то, как я этих двоих встретил, а также как они меня хотели, и вот этого бедного мальчика, хотели убить». «Прекрасно!» — судейский зевнул, не раскрывая рта. Завтра сами приходите и пяток этих молодцев прихватите. Снимем показания, подготовим королю записку по этому поводу. И если все будет удачно, через месяцок он это дело рассмотрит». «Как же так?» – расстроился дядюшка. «Король судебные дела рассматривает по вторникам, я знаю. Почему месяц?» «Не просто это», — чиновник озадаченно нахмурил брови. «Есть некая очередь. Дело-то личное, а не государственной важности. У него и ход другой». «Государственный», — заверил его дядюшка. «Государственный! Вы ко мне нынче на обед загляните, мы это обсудим». «Почему нет?» — покладисто согласился чиновник. «Обед — это хорошо, но только без вина. И печень, знаете ли, пошаливает». У дядюшки и впрямь все было на мази. Четверо крепышей в такой же серой судейской одежде шустро надели на нас кандалы, освободили от остатков оружия, которое их начальник прихватил с собой, а после шустро повели на выход. «Что же вы тоже против нас будете свидетельствовать?» – не удержавшись, спросил я у сестер Гарольда, которые так все это время и просидели молча. «Тоже любопытно глянуть, как нам руки-ноги рубить будут?» Ответа не последовало. «Да какая вам разница?» – без тени недовольства и даже как-то учтиво сказал мне судейский. «В Силистрии показания женщин судом не рассматриваются. Кто будет им верить, по крайней мере, находясь в здравом уме?» За воротами нас поджидала черная карета с задернутыми шторками окнами и без каких-либо гербов на дверях. Нас шустро запихнули в нее, и она мигом тронулась с места.